Глава 4, часть 4. Во время завтрака я чувствовала себя очень странно. Мы сидели за одним столом с Джеспером и детьми, но я совершенно не ощущала, что мы одна семья. Для нас с Джеспером Зоя приготовила многослойные бутерброды с ветчиной, сыром и жареным яйцом. Дети уплетали овсянку с цукатами, орехами и ягодами. И умудрялись одновременно жевать и говорить, несмотря на все мои попытки пресечь разговоры во время еды. Слишком уж многим им хотелось поделиться. И какой большой Родрин по сравнению с Лостейном, и как много они уже выучили за эти дни, и какой громадный у Джеспера дом с целой сотней комнат. По рассказам о доме я сделала вывод, что именно в этом доме и прошла наша с Мортоном свадьба. Странно, что он женился не в столице. Видимо, решил скрыть ото всех свою невесту с неблагородным происхождением. Интересно, столицы вообще знают, что владыка предела женат? Или Мортон наслаждается там всеми привилегиями холостяка? Впрочем, какое мне до этого дело? Я и сама планировала в скором времени избавиться от гнета брачных уз. Пусть даже неофициально. «Жду тебя в кабинете, Эвелин», — ласково проговорил Мортон, поднимаясь из-за стола. И я сжала под столом кулаки, а обещанная долгая беседа. Интересно, какие условия он выставит мне на этот раз? «Лили, Логан, доедайте, идите к себе». Я скоро освобожусь, и мы пойдем прогуляемся. «Под снегом?» — выдохнула Лили. «Под снегом!» — вместо меня ответил ей Логан. «Именно так. Научу вас делать снежных ангелов». «Кого?» Лили посмотрела на меня с недоверием, и я прикусила язык. Все-таки надо быть поосторожнее со словами. «Это такие волшебные создания с крыльями, как феи». «Ого!» — Логан не донес ложку до рта. «И мы сможем делать их из снега?» «Сами все увидите». Я поспешила подняться и покинуть гостиную. Не хотела разочаровать Логана, если его фантазия разыграется, и он решит, будто мы будем делать настоящие снежные фигуры. По коридору второго этажа я шла словно на эшафот. И хоть знала, что Мортон не собирается отправлять меня под стражу и заковывать в кандалы, внутри все равно все переворачивалось и дрожало от волнения. Сколько свободы он решит мне оставить? Почему не хочет развестись? Я ведь все равно бесполезна для этого дома с заблокированной магией. Дверь открылась без малейшего скрипа. Я вошла в кабинет и заметила, как со стола спрыгнул кексик и быстрым, даже каким-то деловым шагом, прошел мимо меня. Дверь за мной закрылась сама по себе. «Проходи, Ева». Мортон сделал приглашающий жест. «Или мне лучше называть тебя Эвелин?» «Все зависит от того, насколько легально я могу находиться в этом мире». Осторожно, ответила я. Если никто не должен знать, что я не настоящая Эвелин, тогда будет лучше продолжать притворяться. Значит, тебе придется еще какое-то время побыть Эвелин. Мортон начал раскладывать передо мной какие-то бумаги. К сожалению, новые законы в нашем мире принимаются не слишком быстро, а твой случай уникален, и разбирать его будут не одно заседание. Раньше таких, как я, не было? Не в моем пределе точно. Мортон покачал головой. Мы имели дело только с подселенцами, которые занимают чужое тело при помощи магии. Дряхлые маги пытаются продлить жизнь и отбирают тела у молодых парней. Обеспеченные стареющие дейны хотят вернуть молодость и выбирают юных красоток вроде тебя. Но никто еще не встречал человека, которого занесло в чужое тело случайно, к тому же из другого мира. Это просто неслыханно. И что будет со мной в итоге? Во-первых, никто не посмеет тебя тронуть, Эвелин. Мортон серьезно посмотрел мне в глаза. «Ты моя супруга, истинная и законная. Так что кто бы что ни решил, в итоге ты будешь в безопасности. Во-вторых, я сам несу правосудие, и я буду одним из тех, кто станет решать судьбу таких, как ты. Ведь если ты попала сюда, возможно, что будут и другие случаи, а их нельзя судить наравне с подселенцами. И как долго это продлится?» «Еще пара месяцев». Я стиснула кулаки. «Не так уж долго». Потерпеть всего пару месяцев, и я буду свободна. А пока что я должна делать вид, что я Эвелин? Ради собственного же спокойствия, подтвердил Мортон. А что потом? Когда новый закон вступит в силу, ты сможешь вернуть свое настоящее имя. И все? А что ты хочешь еще? Мортон вопросительно вскинул бровь. Я не думаю, что получится найти способ вернуть тебя обратно в твой мир. Тебе придется остаться здесь и принять новую жизнь. «Разве что придется повозиться с документами, раз уж ты заняла место Эвелин, нужно будет решить этот вопрос». «Я имела в виду вот это». Я поддернула рукав и протянула вперед руку, демонстрируя Мортону тонкий браслет-блокиратор. Я, конечно, не против украшений, но, если честно, с ними не особо удобно. Да и у окружающих могут возникнуть вопросы. Ах, это. Я пока не могу позволить тебе использовать магию. Он покачал головой. Это отдельный вопрос, как тебе удалось призвать запретный огонь. И пока я не найду ответ, тебе придется носить браслеты. Какой огонь? Я с недоверием посмотрела на него. Ни в одной из книг я не видела даже упоминания чего-то подобного. Что ты помнишь из вечера в день конца года? Мы гуляли. Потом ты научил меня создавать иллюзии. Я стала перечислять все, что помнила. У меня получился феникс, и я решила показать его детям, а когда стала колдовать, вокруг все полыхнуло. Мортон молча смотрел на меня, и я еще сильнее занервничала под его взглядом. Так что еще за запретный огонь? Я ведь хотела сделать простенький фокус. Это огонь дракона, коротко ответил Мортон, и я распахнула глаза. Тот, который... Начала я, но Мортон меня перебил. Тот, который... Кивнул он. И мне очень интересно, как он вдруг оказался в твоих руках. Теперь и мне интересно. Усмехнулась я. Может быть, в твоем роду были драконы? Я покачала головой. В нашем мире драконов не существует. Возможно, настоящая Эвелин была из драконорожденных. Но уж точно не я. Я досконально проверил Эвелин Уолш перед тем, как жениться на ней. Она самый обычный человек, без капли драконьей крови. Все дело в тебе самой. В кабинете повисла тишина. Я пыталась уложить в голове новую информацию о запретном огне. Мортон думал о чем-то своем. Потом вдруг поднялся и подошел ко мне. Протянул руку и взял меня за запястье. Но ты права. Дэйна Мортон не может ходить вот так, будто преступница в оковах. Я во все глаза смотрела на него, а он, оттянув мой рукав повыше, накрыл браслет второй рукой.